Глава третья. Уточнить, что имела в виду Мэри, я не успела. За спиной отчетливо послышался шорох камней и чуть приглушенный звук шагов. А через минуту хриплый голос с ленцой, растягивая каждое слово, проговорил. «Талия, я вижу, тебе стало лучше. Отужинаешь сегодня со мной?» Неопределенно промолвила, предпочитая держаться как можно дальше от этого мужчины. Но краем взгляда, заметив вытаращенные в испуге глаза и яростное кивание Мэри, промолвила. «Да, конечно». «Рад. Мэри, приготовь ее светлости и без опозданий», довольно улыбнувшись, потребовал граф Лавастин. В развалочку он направился к пылающему костру, рядом с которым уже установили шатер и сейчас стаскивали в него сундуки и короба. «Вот и ладно, а то снова останетесь без ужина, а вам силы восстановить надобно», проворковала служанка, ободряюще на меня посмотрев. «Ничего, вы головой-то кивайте, помалкивайте и ешьте. Пусть себе говорит, я так всегда отцу внимаю, особливо, когда он ругается». Отвечать Мэри не стала. Отрешенно слушая бормотание девушки, я в очередной раз убедилась, что в этом мире женщина, пусть она даже графиня, здесь никто. Сбежать и спрятаться в какой-нибудь глухой деревне хотелось все сильнее, но, не зная элементарного, сомневаюсь, что мне удастся далеко уйти. Судя по шишке на затылке и слабости во всем теле, моя предшественница пыталась это сделать, но безуспешно. «Синяя госпожа, вам как?» прервал мои тягостные мысли звонкий голос Мэри, которая закопалась в массивный огромный сундук едва ли не по пояс. «Угу», — отозвалась. «Мне было все равно, в каком платье я пойду в шатер к пугающему меня мужчине». «И жилет в тон рядом лежит», — обратно воскликнула девушка, вытаскивая стеганую куртку с меховой опушкой по краю. «К вечеру похолодает, да проклятый туман наползет. В нем завсегда теплее. А сундуки все ваши приказали закрыть и до приезда вас к ним не подпускать». «Хм». «Мэри, расскажи, какая я?» Едва слышно прошептала, прежде опасливо оглядевшись. «Красивая», — не задумываясь, ответила служанка, тут же добавив. «Только аки тростиночка, дорога-то вымотала. Еще и этот вас кормить запрещал. Да вы и сами отказывались». «Я не о том. Почему я с дядей спорила?» «Так вы ж любимицы отца были, госпожа. Он вам все дозволял. Вы с братьями и на охоту, и с лука, и зверя дразнить. Матушка ваша родами ушла, младенчик за ней следом отправился, вас совсем крохой оставила, некому было присмотреть. Вот вы и не привыкли слушать мудрых женщин, все по-своему делали». «А ты откуда знаешь? Ведь не намного меня старше». «Так тетка моя давно у вас кухарит, вот она и рассказала. Одно ее вы слушали, да и к сумасшедшей Лорсе бегали, она вас травм учила и раны вскрывать». «Я лечила людей?» – изумленно спросила я, боящаяся крови и от ее вида тут же падающая в обморок. Правда, человек ко всему привыкает. Вот и я за время болезни перестала реагировать на алую жидкость. Но все же сомневаюсь, что смогла бы копаться в ранах, как это делала Талия. «Нет, что вы!» — звонко рассмеялась девушка, забираясь ко мне в повозку. «Негоже ее светлости простолюдин лечить. Вы с нами не разговаривали, это сейчас на меня смотрите, а всю дорогу мимо проходили». «Ясно», — кивнула, привычно прикусив нижнюю губу, делая так всегда, если сильно встревожена, и продолжила выяснять подробности. Из ответа служанки я так и не поняла причины спора с дядей и поспешила уточнить. «А с графом почему ругалась?» «Так вам же никто не указ был и дозволено все. А как отца и братьев ваших казнили, вас в комнате заперли, а граф в замке приказывать стал. Вы и взъярились. Да только он в своем праве, ваша светлость. Король ему землю отдал, и графство ваше тоже». «А за что отца казнили?» Спросила и едва успела заметить мелькнувший страх на лице Мэри, как девушка, широко всплеснув руками, протараторила. «Ох, боженьки, госпожа, скоро ужин, а вы не готовы. Не гневите графа, будьте покладисты. Может, и вернет он вам сундуки-то ваши». «Да, уже пора», — расстроенно промолвила. Догадавшись по упрямому взгляду девушки, что сейчас она больше ни слова мне не скажет, я на время отстала от Мэри, снова погружаясь в тягостные раздумья, которые сводились лишь к одной мысли — побег. Вот только все мои идеи безжалостно разбивались о суровую действительность. Знания об этом мире у меня отсутствуют, навыков выживания в дикой природе тоже нет. Ни денег, ни друзей, ни знакомых. Я даже не представляю, в какую сторону мне бежать. И где можно хотя бы на время укрыться, я тоже не ведала. «Вы ручку держите, светлость, а то я и натянуть рукав не могу», недовольно проворчала Мэри, возвращая меня на землю. «Вот так-то мне вернее будет». Спустя полтора часа, мокрые от болезненной испарины, едва поднимая ноги, я, опираясь на плечи, как оказалось, очень крепкой и выносливой девушки, почти благополучно добралась до шатра. С трудом сдержав ухмылку от представшего передо мной вида, я замерла у входа, прежде коротким кивком поприветствовав графа Лавастина. «Присаживайся, Талия!» Спустя минуту благосклонно распорядился мужчина, указав на невысокий табурет для меня, а для себя оставляя массивное кресло. «Мэри, жди госпожу за шатром!» «Как прикажете, господин!» подобострастно пролепетала служанка и, низко согнувшись, попятилась к выходу. Я же, сделав два шага, с опаской опустилась на колченогий табурет, который тотчас жалобно скрипнул под моим скромным весом, и беглым взглядом осмотрелась. Дядя, или кто он там был, Талий, предпочитал даже в дороге жить в роскоши и комфорте. Коврами было устлано все. Пол в шатре, лавка у входа и даже сундук укрывала дорожка с яркими узорами. Деревянная ширма с изображенными на ней необычными птицами напоминала мне японские мотивы. Из-за шаткой стены выглядывал край кровати, на которой лежала шкура с белыми и рыжими подпалинами. Возле ширмы стоял небольшой стол, на нем разместили серебряный таз и кувшин для умывания. Под ними фарфоровый горшок с крышкой. Стол, за который меня усадили, изобиловал тарелками, мисками, чашками, на них лежали узнаваемые мной продукты. Увидев такое разнообразие блюд, я только сейчас ощутила, насколько голодна, и наверняка, нарушая все правила этикета, потянулась к куску отварного мяса. «Вина? Ты потеряла много крови», — ласково промолвил граф, медленно, словно хищник перед броском, приближаясь к столу. «Нет», — отрицательно качнула головой, запихнув в рот небольшой ломтик жесткого, но невероятно вкусного мяса, присматривалась, что еще положить к себе на тарелку. Не забывая все же украдкой следить за мужчиной. Расстояние между нами с каждой секундой сокращалось. «Ты ранена. Полагаю, в шатре на мягком ложе тебе будет гораздо удобнее», промолвил граф, внезапно вспомнив о моем состоянии. От его вкрадчивого голоса по моей спине тотчас проползли зябкие мурашки, а ладони непроизвольно сжались в кулак. «Тебе нужен покой и отдых. И я прикажу, и мы остановимся здесь еще на день». «Не стоит, мы и так задержались в дороге», — пробормотала, быстро проглотив недожеванный кусок мяса, и попыталась подняться, но на мои плечи опустились мужские ладони, мягко и в то же время силой возвращая меня на место. «Талия, не отказывай мне. Ты уже познала мужчину. Твой муж не посмеет от тебя отказаться», — завораживающе прошептал граф Лавастин, нежно поглаживая мои плечи. «Я могу попросить короля тебя помиловать. Родив сына Алану Гейру, ты вернешься в графство Девон и станешь его хозяйкой. Моя будущая жена будет послушна моей воле и будет счастлива служить тебе». От липкого, словно патока голоса, смрадного дыхания, обдавшего мою щеку, и мерзких противных поглаживаний меня чуть не вырвало. Только неимоверным усилием воли я заставила себя выдержать эту мерзость, осторожно подтягивая к себе единственное оружие, которое сейчас мне было доступно. «Я буду ласков с тобой, Талия», — снова выдохнул мне в ухо граф, коснувшись моей мочки чем-то мокрым. Этого я уже стерпеть не могла и, рывком дернувшись в сторону, увернулась от рук, стискивающих мои плечи. «Нет!» Резко выкрикнув, я метнулась к выходу и, выставив перед собой зажатую в кулаке трезубую вилку, угрожающе предупредила. «Только посмей ко мне подойти!» «Пошла вон!» — сквозь зубы процедил граф Лавастин, зло сплюнув прямо на ковер. Долго упрашивать меня не требовалось. Не чуя под собой ног, я устремилась к выходу и, уже находясь на улице, услышала с яростью брошенные в мою спину полные ненависти слова. «Ты не выживешь, Граст и Гейр!»